записи доктора Грена. Ведь даже дата сноса уже назначена, и уже довольно скоро. Должен постоянно себе об этом напоминать. И все равно как-то очень трудно вообразить, что это случится. Хотя по всей клинике стоят коробки, упакованные к переезду. Каждый день приезжают грузовики и фургоны, чтобы вывезти еще что-нибудь. Огромные пачки писем и документов отправлены в архив. Пациенты разъезжаются десятками. Места для них находятся внезапно, неожиданно, из ниоткуда, как это обычно и случается. Нашлись они даже для моих черных костюмов, а кое-кого из них в порядке эксперимента вернули обратно, чуть не сказал, в мир живых. Выражаясь официальным языком, их отправили в дом престарелых, и в кои-то веки, это и на человеческом языке звучит пристойно, отправили, разумеется, с моего позволения. Основная их часть все-таки переедет в новое здание. Ох, как же мне хочется принять окончательное решение насчет Розанны. Получил очень милое письмо от Перси Квинна из Слайго. Пишет, что я могу подъехать в любое удобное время. Буду, значит, готовиться к поездке. Он так отзывчиво откликнулся на мою просьбу, что в ответном письме я спросил, не знает ли он, где в Слайго хранятся архивы Королевской Ирландской полиции, и не будет ли он столь любезен, если их отыщет, проверить, нет ли там сведений о некоем Джо Клире. Годы гражданской войны принесли только разорение, разрухи, что я не знаю даже, сохранились ли все эти древние сведения и потрудился ли вообще кто-нибудь их сохранить. Армия фристейтеров, пытаясь бомбежками выбить Ира из здания четырех судов, превратила в золу почти все свидетельства о рождениях, смертях и браках и прочие бесценные документы, уничтожив все записи о той самой нации, которой они пытались подарить новую жизнь, спалив коробки с самой памятью. Примечание. Здание четырех судов. Центр судебной власти Ирландии. Построен в 1796 году. Туристическая достопримечательность. С захвата здания четырех судов началась гражданская война 1922-1923 годов. Конец примечания. А оружие им, если я правильно помню, дали или одолжили восторженные британцы, которые без сомнения пытались быть полезными новому правительству с этой их пленительной британской склонностью к широкому жесту в противовес их обычной кровожадности. Перси я, конечно, ничего такого не сказал. Когда я писал ему ответ, внезапно вспомнил, что он был на той злополучной конференции в Бандоране, хотя сам он точно про это не заговаривал. А я уж точно никогда ему об этом не напоминал. Вчера вечером пришел домой пораньше, усталый, и, как мне думалось, бесстрашно поднялся в комнату Бет. По-моему, я все же миновал стадию самобичевания и чувства вины. Ведь теперь, когда все закончилось, я остался один на свете, и нашей истории конец. Я прилег на ее кровать, пытаясь ощутить ее присутствие. Я уловил слабый аромат ее духов. «Eau de Rojas». В аэропортах я вечно высматривал их в дьюти-фри, когда они еще там продавались. Я чувствовал себя как-то легко и необычно. Но грустно мне не было. Я просил о присутствии там ее отсутствия, как о своего рода причудливом извращенном утешении. На пару минут я почувствовал себя ею. Я лежу на кровати, а я другой, настоящий я. Сижу внизу, в нашей старой спальне. И что же я про себя думаю? Я ненадежный. Я предатель? Я не люблю ее? Я зачем-то нужен здесь, даже если между нами пол и потолок? Я не знал. Даже будучи Бет, я не знал Бет. Но опять же на пару минут я ощутил в себе что-то от ее силы, ее доброты и чистоты. Какое же прекрасное это было чувство! Мой взгляд упал на любовно подобранную ею библиотечку книг о розах. Я взял одну и принялся читать. Надо сказать, чтение оказалось очень интересное, поэтическое даже. Тогда я встал, аккуратно обхватил руками всю ее подборку книг, поднял их все вместе и перевернул так, чтобы удобнее было снести их вниз, будто добычу, будто награбленное. Я улегся на свою кровать и продолжил читать, и читал глубоко за полночь. Я словно бы читал письмо от нее, или получил право узнать что-то, что уже давно было неотъемлемой частью ее самой. Роза Галиса. Простенькая розочка вроде тех, что на средневековых зданиях вырезали в качестве роза Мунди, была самой первой. Примечание. Роза Калиса. Французский шиповник. Старый сорт садовых роз. Роза Мунди. Круглое окно на фасаде здания в виде цветка розы. Конец примечания. А теперь пошли огромные чайные розы, которые в садах вечно напоминают задницы танцорок в кружевных панталончиках. Что же мы за создания такие, если за века превратили простой цветок вот в это, а шелудивых псов, питавшихся падалью подле наших древних стоянок, в борзых и пуделей? Вещь сама по себе, вещь начала, нас ни за что не устроит. Нам нужно все доработать, улучшить, опоэтизировать, чтобы затмить мимолетность нашей жизни. Наверное, как написал Томас Браун в той книге, которую Розанна велела передать ее сыну. Я вроде как прятался под навесом, натянув его от Религио Медичи до роз королевского садоводческого общества. И от того, что Бет хотела и стремилась узнать все эти штуки про розы, я вдруг преисполнился счастья и гордости. Любопытно, кстати, что чувство это не сменилось затем виной и раскаянием. Нет, оно открывало во мне комнату за комнатой, розу за розой, дальнейшего счастья. Вчера был не только самый лучший день с тех пор, как она умерла, но и один из самых лучших дней в моей жизни. Как будто бы какая-то часть ее сошла с небес и помогла мне. И я был ей чертовски благодарен. Да, забыл сказать. Хотя кому я тут все это говорю? Что когда я аккуратно отложил в сторону книгу Розанны, чтобы сосредоточиться на книжках Бет, оттуда почти вывалилось письмо. Очень любопытно это было письмо, потому что, кажется, конверт так и не вскрыли, разве что из-за сырости у нее в комнате он каким-то образом склеился снова. Более того, судя по штемпелю, письмо было отправлено в мае 1987 года, добрых 20 лет тому назад. Я не знал, что и думать, да и что с этим делать, не знал тоже. Отец всегда учил меня, что переписка — это святое, и вскрыть чужое письмо — не только самое настоящее преступление, с чем я согласен, но и аморальный поступок. Боюсь, что испытываю огромное искушение совершить этот аморальный поступок. С другой стороны, может, письмо надо вернуть или сжечь? Нет, точно не стоит. Или так и оставить. Свидетельство Розанны, записанное ей самой. городские окраины встретили меня нелюбезно. Наверное, я была похожа на дикое создание, которое ветром принесло с болот. Маленькая девочка, сидевшая с куклой у окна, из-за непогоды, только и остается, что сидеть дома, помахала мне рукой с милосердностью маленьких девочек. Слава богу, далеко в город мне забираться не нужно было. Шаги по мощеному тротуару так и отдавались выстрелами у меня в желудке, но я не сбавляла ходу. И вот я уже стою у ворот дома миссис Макналти. Садик старого Тома. Акр затаившейся красоты. Отсюда были видны грядки с аккуратно вкопанными саженцами и цветами, которые вот-вот проклюнутся бутонами и подпорками, которыми они были подвязаны против ветра. Через пару недель вид тут будет превосходный. Это уж точно. Какой-то мужчина орудовал лопатой на дальнем краю участка. Быть может, то был и сам старый Том. В широком плаще и основательной зюидвестке он копал себе, не обращая внимания на зигзаги ветра и хлещущий дождь. Я думала было подойти к нему, но не знала, кто мне враг. Или думала, судя по угрюмому взгляду Джека, тогда в воротах, рядом с моим домом, все они были врагами. Я решила не подходить к нему. Вместо этого решила попытать счастье у двери. Помню, как в тот миг мышцы у меня в животе натянулись, как канаты, на которых акробаты крутятся под куполом. Конечно, я была вся грязная и промокшая насквозь. Дорога сюда уничтожила все мои попытки выглядеть поприличнее. Зеркальца у меня с собой не было. Одни темные окошки на двери, и в них отражался только упырь с диковинной прической. Уж это мне никак не поможет. Но что я могла поделать? Молча вернуться домой, признав поражение? Я была напугана. Я до смерти боялась этого дома, но еще больше я боялась того, что могло случиться, если я не позвоню в дверь. Я сижу тут, старая, высохшая, с ляжками, покрытыми сыпью, и пишу все это. И вроде как это совсем недавно. Вроде как это никакая не история. Вроде как ничего еще не прошло и не закончилось. Это что-то на вроде ворот Святого Петра. Когда ты колотишься в эти ворота, просишься в рай, но с тяжелым сердцем понимаешь. Слишком много грехов. Слишком много. Но может хотя бы... «Милосердия!» Я вдавила плотную бакелитовую кнопку. Но звонок раздался только, когда я отпустила палец. В холле откликнулось его раздраженное дребезжание. Долгое время ничего не происходило. Я слышала, как мое беспокойное дыхание отдается в крохотной терраске. Мне казалось, я слышу, как бьется мое сердце. Мне казалось, я слышу, как бьется сердце моего ребенка, будто подбадривая меня. Я снова вдавила толстую кнопку. Как же мне хотелось, чтобы в эту дверь звонила какая-то другая я. Посыльный из мясной лавки, коми-воежор, а не это грустное, грузное, запыхавшееся недоразумение. Перед глазами у меня возникла маленькая фигурка миссис Макналти. Вся такая опрятная, лицо белое, будто цветы лунника. Едва я это себе представила, как послышался какой-то шорох, дверь распахнулась, и на пороге передо мной предстала сама миссис Макналти. Она вытаращилась на меня. Не знаю, поняла ли она сразу, кто стоит перед ней. Может, приняла меня поначалу за попрошайку? Бродяжку или беглую из дурдома, где она работала. Я и впрямь была вроде как попрошайка. Попрошайничала снисхождение у другой женщины. Пропащая. «Пропащая!» Вот какое слово вдруг застучало у меня в голове. «Что тебе надо?» Спросила она, поняв, хоть может и не сразу, что я это. Та самая недостойная женщина, на которой ее сын женился и не женился. Думаю, она строила против меня козни еще задолго до того, но сейчас меня это не волновало. Я не знала, на каком я месяце. Я почти опасалась того, что начну рожать прямо у нее на пороге. Может, для ребенка было бы лучше, если б так оно и вышло. Я не знала, что ей ответить. Я не знала никого в схожем со мной положении. Я не знала, что это за положение. Мне нужен, мне отчаянно нужен был кто-то, кто... «Чего тебе надо?» — повторила она, будто собираясь захлопнуть дверь, если я не отвечу. «Я в положении», — сказала я. «Это я вижу, дитя», — сказала она. Я попыталась вглядеться в ее лицо. «Дитя? Здесь, на терраске, это раздалось с силой, какая бывает у прекрасных слов». «Я в отчаянном положении», — сказала я. «Ты нам больше никто», — сказала она. «Никто». «Я знаю», — ответила я. «Но я никак не знала, куда еще пойти». «Никак». «Никто и никак», — сказала она. «Миссис Макналти, умоляю вас, помогите мне». «Я тебе ничем не могу помочь». «Как мне тебе помочь? Я тебя боюсь». Это меня вдруг остановило. О таком я даже не думала. Боялась меня. «Меня не нужно бояться, миссис Макналти. Мне нужна помощь. Я пыталась выговорить «беременна», но это не то слово, которое тут можно было сказать. Я понимала, что если произнесу это, то для нее оно будет значить то же самое, что «шлюха», «проститутка», или что она расслышит это порочащее слово в самом слове «беременна». Казалось, что во рту у меня будто кусок дерева. Сидит во рту, как влитой. Сильный порыв ветра налетел сзади с тропинки и попытался перевалить меня через порог, а она, кажется, подумала, что я хочу к ним в дом ворваться. Но у меня вдруг колени стали подгибаться. Мне казалось, что я вот-вот свалюсь. «Я знаю, что и вам в жизни нелегко пришлось», — сказала я, отчаянно пытаясь припомнить, что же тогда мне рассказывал в Плазе Джек. И рассказал ли он хоть что-то? Когда говоришь, лучше помалкивать. Примечание. Whatever you say, say nothing. Своеобразное напутствие Ира своим сторонникам. Предупреждение, чтобы те ни в коем случае не сболтнули лишнего об их деятельности. Конец примечания. «Беды», — сказал он, — «в прошлом». «Не смей!» — закричала она и крикнула «Том!», а потом прошептала так сбивчиво, будто сбитая птица. «Что он тебе сказал? Что Джек тебе сказал?» «Ничего. Просто беды». «Грязные сплетни!» — сказала она. «И ничего больше!» Не знаю, как старый Том ее услыхал. Наверное, выработалась уже привычка вечно прислушиваться к ее голосу, но уже через пару секунд он показался из-за угла, похожий в этой своей шапке и пальто на тонущего моряка. «Иисус, Мария и Иосиф!» — сказал он. «Розанна!» «Уведи ее!» — сказала миссис Макналти. «Пойдем, Розанна», — сказал старый Том. «Пойдем-ка, пойдем назад, за ворота». Я покорно пошла за ним. Голос у него был дружелюбный. Он все кивал, пока подталкивал меня в обратном направлении. «Иди», — сказал он. «Иди, иди», будто бы я была теленком, который забрел куда не следовало. «Иди». И вот я снова оказалась на дороге. Ветер летел по улице, словно вереница невидимых грузовиков, с ревом и жужжанием. «Иди», — сказал старый Том. «Куда?» — спросила я с беспредельным отчаянием. «Обратно», — сказал он, — «обратно». «Мне нужна ваша помощь. Тут тебе никто не поможет. Попросите Тома мне помочь, пожалуйста». «Том тебе не поможет, девочка. Том женится». «Не знала? Том тебе не поможет». «Женится. Господи Боже! Но что же мне делать?» «Иди обратно», — сказал он. «Иди». Я пошла обратно не потому, что он велел, а потому, что другого выбора у меня не было. Я решила, если доберусь до дому, то пообсохну, отдохну и подумаю, что еще можно сделать, чтобы только скрыться от дождя и ветра, чтобы суметь мыслить снова. Том снова женится. Нет, не снова, а впервые. Окажись он тогда передо мной, я бы, наверное, убила его первым, что под руку бы подвернулось. Выломала бы камень из стены, оторвала бы доску от забора и отделала бы его, и убила бы за то, что любовью вверг меня в такую гибельную опасность. Кажется, я и не шла тогда, а волокла себя по дороге. Маленькая девочка все так же сидела у окна, когда я прошла мимо ее дома, все с той же куклой. Все еще ждала, пока буря уляжется, чтобы можно было поиграть на улице, но на этот раз она мне от чего-то не помахала. Говорят, мы произошли от обезьян. И, может быть, животное, которое сидит в нас, нутром чует то, что сами мы едва ли осознаем. Что-то шевельнулось у меня внутри, будто часы пошли. Или механизм какой запустился, и я инстинктивно постаралась ускорить шаг и отыскать где-нибудь тихое укрытие, где можно было бы понять, что это за механизм такой. Была в нем какая-то спешность и какой-то запах. Из меня вырывался диковинный шум, который тотчас же уносило ветром. Я уже вышла на щебеночную дорогу к Стрэндхиллу. Меня окружали зеленые поля да каменные стены, и крупный дождь хлестал дорогу, отскакивая от нее будто даже с яростью. Казалось, что у меня музыка в животе. Мощная, тянущая, пульсирующая музыка, захлебывающаяся Black Bottom Stomp. Пианист, который дубасит по клавишам все неистовее и неистовее. Дорога плавно свернула, и внизу показался залив. Кто мог бы помочь мне? Никто. Где был весь мир? Как же так вышло, что у меня нет никого в этом мире? Как же так получилось, что жители редких придорожных домишек не выбежали ко мне, не втащили меня к себе, не обняли? Во мне всколыхнулось дикое чувство, что я настолько мало значу для этого мира, что в помощи мне отказано, что священник, женщина и мужчина вынесли мне приговор в помощи отказать, бросить меня на волю стихий, меня, двуногое животное, пропащую. Тогда-то, может быть, какая-то часть меня от меня же отшатнулась. Что-то покинуло мой разум. Что-то вроде того. убежище. Одинокое существо стремится в убежище. В домике у меня теплился огонь под золой. Надо всего-то сбить золу с торфяного брикета, да подкинуть еще торфа, и скоро огонь так и запылает, и можно будет содрать с себя старое пальто и платье, и нижнюю юбку, и ботинки, и с наслаждением вытереться досуха в сухой комнате, хохоча, торжествуя, празднуя победу над бурями и семьями. В накрытом котелке меня ждала незатейливая похлебка, и я ее съем, а потом, сытая и сухая, улягусь в кровать и буду лежать там, глядя на Нокнари, на старушку-королеву Мэдб, на ее каменном ложе, которой там наверху уж по полной достанется бури, и буду, как я это люблю, разглядывать свой живот, смотреть, как локотки и коленки появляются и исчезают, пока мое дитя там ворочается и потягивается, и до этого столь желанного укрытия идти мне еще было 6 миль. Сверху мне было видно, что если пойти берегом, где машины бывало проезжали во время отлива, то я срежу добрых 2 мили.